Крепко держась за мешочек, он продолжал погружаться. Там, где он проходил, черная морская вода становилась еще темнее от яда. Вероятно, из-за смертоносности яда, Сюйцин так и не встретил никаких опасностей по пути. Когда он достиг конца туннеля, в мешочке оставалось совсем немного яда. Сюйцин не стал медлить и швырнул мешочек к выходу из туннеля. Там он раскрылся, и остатки яда, словно чернила, быстро растеклись во все стороны. Если там окажется засада, то количество яда будет достаточно, чтобы заставить их пожалеть о своем выборе. Мгновение спустя, когда ядовитая вода забурлила, раздались жалобные вопли. Шестеро мерфолков, устроившие засаду, метались в ядовитой воде. Их тела на глазах становились зеленовато-черными и начинали гнить. Сюйцин ускорился и выбрался наружу. В момент выхода он услышал грохот заклинаний со всех сторон, а также приглушенные рев и крики из-за воды. Здесь шли беспорядочные бои. В то же время перед Сюйцином открылся великолепный и завораживающий подводный мир. В отличие от поверхности острова, здесь все было перевернуто. Но если перевернуться вверх ногами и ступить на землю с обратной стороны острова, то можно было отчетливо увидеть многочисленные разноцветные кораллы. Казалось, что весь мир состоял из этих кораллов. Из них возвышались роскошные постройки, и на них росло большое количество морских анемонов. Сердцевина морских анемонов была красной, а серовато-белые лепестки вокруг нее напоминали острые клыки. От них раскинулись колючие щупальца, которые колыхались в море. Эти щупальца были разной длины, некоторые достигали десятки метров, а некоторые – от 3 до 6. По ним струился свет, отчего весь подводный мир выглядел чрезвычайно великолепно, а в направлении морского дна плавало бесчисленное множество полупрозрачных яиц. Они были размером с 8-летнего ребенка, и внутри них различались маленькие мерфолки. Здесь находился подводный мир, созданный мерфолками на обратной стороне острова, и это также являлось их настоящей основой. Оглядываясь вокруг, Сюйцин наблюдал повсеместные сражения. Ученики семи кровавых глаз грабили кораллы и другие ценные предметы, в то время как еще больше мерфолков отчаянно сражались и убивали за свой мир. Из-за того, что это было дно моря, кровь не падала на землю, а смешивалась с морской водой, образуя кровавый туман. Прежде чем Сюйцин смог полностью оценить ситуацию, его глаза холодно блеснули, и он рванул назад, ударив мерфолка, который хотел подкрасться к нему. Тело мерфолка взорвалось, и вода наполнился кровавым туманом. Рядом с Сюйцином морской анемон неожиданно раскрыл свою пасть и хищно атаковал. Щупальца, быстро приближаясь, почти моментально засохли и почернели. То же самое произошло с морским анемоном. Он засох, даже не успев укусить. Не обращая внимания на морского анемона, Сюйцин двинулся дальше, продолжая внимательно осматриваться. На подводном поле битвы мерфолки были не единственными, кто сражался против учеников семи кровавых глаз. Сюйцин также заметил культиваторов клана морских трупов. Вокруг было разбросано около сотни их представителей. Каждый из них выглядел очень свирепым, а 8 из них демонстрировали колебания, бесконечно близкие к стадии возведения основания. Чтобы одолеть одного из них, требовалось более 5 учеников семи кровавых глаз. Пока Сюйцин наблюдал за происходящим, его правая рука внезапно поднялась, и черный железный прут метнулся прямо к фигуре слева, которая торопливо нападала на него. К ужасу противника, прут пронзил его лоб и вернулся обратно к Сюйцину. Сюйцин не останавливался и продолжал движение. Он редко проявлял инициативу. Убийство не было его целью. Оказавшись в подводном мире, он определил общее направление колебаний, которые он ранее почувствовал от лампы дыхания духа. Он хотел покинуть это место и отправиться туда, чтобы взглянуть и убедиться, действительно ли существует то, что он ожидал. Как раз в тот момент, когда Сюйцин пробирался через поле битвы, он вдруг почувствовал опасность. Он замер на месте и посмотрел вдаль. Там появились десятки мерфолков в белых одеждах, от тел которых исходили странные колебания. Это было нечто неописуемое, не похожее ни на инородную энергию, ни на духовную. Ощутив это, Сюйцин подумал о божественности, которая была в его духовной лодке. Это заставило его глаза сузиться. Рядом с каждым мерфолком находились свирепые и необычные звери самых разнообразных форм. Некоторые из этих зверей имели человеческий облик, но их тела были длинными и стройными, как бамбук. При этом головы у них были огромными, а зеленая кожа излучала странную ауру. Были и существа, похожие на гигантов с двумя головами. Полные жестокости, они кусали друг друга, продвигаясь вперед. Также встречались огромные глазные яблоки с гнойными пустулами, чьи длинные языки нападали на учеников. Кроме того, были и гниющие маленькие акулы с бесчисленным количеством гниющего оружия, воткнутого в их тела. «Божественные жрецы», — мелькнула мысль Сюйцина. О божественных жрецах он узнал из нефритовой таблички Хуан Яня. Это был особый тип культиваторов среди мирфолков. Их было немного, и они считали себя божественными жрецами. Их техники не были созданы духовной энергией, а были заимствованы у богов, в которых они верили, поэтому их называли божественными техниками. И эти странные звери были воплощением их божественных техник. Их появление сильно повлияло на поле боя, вызвав некоторое волнение среди учеников семи кровавых глаз. Однако эти ученики были бесстрашными бойцами, выросшие в жестокой среде. Многие из них обратили внимание на этих божественных жрецов, ведь среди мирфолков божественные жрецы имели высокий статус, поэтому они были богаче по сравнению с обычными культиваторами. Сюйцин не вмешивался. Он отвел взгляд и собирался уходить, но в этот момент на его лице появилось странное выражение. Неподалеку он заметил жалкого трупа, который быстро ползал по полю битвы. Этот труп был весь в крови, а его тело было покрыто ужасающими ранами. Он полз и время от времени останавливался. Когда он проходил мимо трупов мирфолков и учеников семи кровавых глаз, он привычно рылся в них, что-то брал и продолжал ползти. Если на пути попадался сильный враг, труп тут же замирал и притворялся мертвым. Если же он встречал кого-то с обычной культивацией, то в момент прохождения мимо него он внезапно поднимался, подло нападал и убивал, а затем бросался в другую сторону, продолжая притворяться мертвецом. Хотя у этого трупа был хороший камуфляж, Сюйцин все же узнал, кто это был на самом деле. Старший брат Чжан Сань. В тот момент, когда Сюйцин заметил Чжан Саня, за его спиной возникло колебание энергии. Он ринулся вперед и резко повернулся, уже готовясь метнуть черный железный прут, как вдруг раздался знакомый голос. «Это я, заместитель капитана Сюй». Прибывший был капитаном. Вот только он выглядел несколько иначе, чем раньше. Его кожа приобрела зеленовато-черный цвет, и на ней были заметны признаки отравления. Губы у капитана стали фиолетовыми, и он поспешно глотал противоядие. Глава 121. Пробуждение Северного Бога, 191. «Капитан, вы отравлены». Сюйцин посмотрел на капитана. «Отравлен, ты думаешь, такой сильный человек, как я, может быть отравлен?» Капитан удивленно поднял брови. «Вас определенно отравили, капитан», настойчиво продолжал Сюйцин, глядя на зеленовато-черное лицо капитана, напоминающее морские воды. Услышав это, капитан посерьезнел. «Заместитель капитана Сюй, пожалуйста, не говорите ерунды, и всегда подкрепляйте свои слова вескими доказательствами. Недавно я увидел интересно выглядящий морской плод, но после того, как я съел его, я заболел. Полагаю, мне не следует бездумно есть любые плоды, которые я вижу здесь». Говоря это, капитан почувствовал легкое онемение лица. Он быстро достал горсть противоядия и, словно леденцы, напихал их в рот, после чего тщательно переживал и проглотил. В глубине души он был сильно подавлен. Ранее, после падения в воду, он спрятался, потому что хотел, чтобы Сюйцин первым пробил путь, а он сам последует за ним. Но он не ожидал, что этот сопляк будет все время выпускать яд. Увидев, что Сюйцин собирался продолжить разговор, капитан поспешно огляделся и указал на Чжан Саня, замаскированного под труп. «Эй, кто это там? Разве это не Чжан Сань?» Не дождавшись ответа Сюйцина, капитан ринулся к Чжан Саню. Подойдя, он пнул его ногой, но Чжан Сань, симулировавший смерть, проворно уклонился. Оставшись лежать на земле, он поднял голову и уставился на капитана и Сюйцина, который шел к нему. «Капитан, ты отравлен?» – удивленно спросил Чжан Сань, заметив неестественный цвет лица капитана. «Заткнись», – кашлянул капитан и быстро добавил, «не позорься. Что хорошего ты можешь получить, переодевшись здесь трупом? Следуй за мной, я знаю, где находятся ценные вещи». После того, как капитан проверил обстановку, он выбрал определенное направление. Чжан Сань не стал медлить. Подскочив, он быстро поздоровался с Сюйцином и последовал за капитаном. Не успев пройти слишком далеко, капитан оглянулся через плечо и подозвал к себе Сюйцина. «Кстати, Сюйцин, в том месте, куда я направляюсь, есть те самые пилюли возведения основания, которые тебе нужны». Сюйцин был сосредоточен на себе. Он оглядел хаос на поле боя, а затем посмотрел на капитана и понял, что тот идет в том же направлении, куда указывала лампа дыхания духа. Поэтому он больше не колебался и быстро последовал за ними. Таким образом, все трое оставляли поле боя подводного мира мирфолков позади. Они были достаточно могущественными, поэтому, хотя они и столкнулись с некоторыми препятствиями, все они были успешно преодолены. Капитан явно спешил. Встречая на пути мирфолков, он обращал их в ледяные статуи своим холодом. Манера боя Чжан Саня сильно отличалась от капитана. У него было множество интересных предметов и устройств, которые чрезвычайно смертоносно взрывались, если к ним прикоснуться. Продвигаясь вперед, он разбрасывал их вокруг, не давая мирфолкам приблизиться. В то же время он часто использовал почти невидимую нить, которая двигалась вместе с его телом и резала ледяные статуи, созданные капитаном. Очевидно, что сотрудничество этого дуэта было хорошо отлажено. Они прекрасно знали методы друг друга, поэтому продвигались все быстрее и быстрее. Сюй Цин даже заметил, как Чжан Сань привязал свою нить к телу капитана, что значительно облегчало ему путешествие. Что касается Сюй Цина, его действия отличались от действий капитана и Чжан Саня. Если точнее, он вообще не прибегал к прямым атакам. Вместо этого он использовал свое собственное изобретение – бесцветный ядовитый порошок, специально разработанный для борьбы с мирфолками. Порошок сливался с водой, создавая смертоносное облако вокруг его тела. Таким образом, все мирфолки, оказавшись рядом с ним, начинали растворяться. Даже если они быстро отступали, они не могли остановить разрушение своих тел. Им оставалось лишь истошно кричать со страхом в глазах. Лицо Чжан Саня резко изменилось, когда он наблюдал за этой сценой. Он поспешно проглотил несколько противоядий и помчался вперед, стараясь держаться подальше от Сюй Цина. Что касается капитана, то он уже давно принимал противоядие. Пока они мчались вперед, Сюй Цин понял, что направление, в котором бежал капитан, было явно тем, откуда пришли жрецы. Это заставило его задуматься примерно через час, когда звуки битвы затихли, перед ними появился странный комплекс. Хотя здания тоже были сделаны из кораллов, но все они были черными как смоль, и были сгруппированы по кругу. С точки зрения стиля они напоминали храмовый комплекс, который Сюй Цин видел в лагере падальщиков. Храмовый комплекс, глаза Сюй Цина сузились. Ему казалось, что колебания от лампы дыхания духа указывали именно сюда. Но в данный момент было неудобно доставать ее для подтверждения, и он не стал действовать необдуманно. Это то самое место. Спереди донесся ликующий голос капитана. Он ускорил шаг, направляясь к храму. Их прибытие привлекло внимание мирфолков-стражей. Они попытались остановить их, но были в меньшинстве. В обычное время это место было под надежной охраной, но из-за настигшего бедствия, многие жрецы были вовлечены в сражение, поэтому число стражей здесь значительно уменьшилось. С помощью силы капитана, многочисленных устройств Чжан Саня и яда Сюй Цина, они смогли прорваться к центру храмового комплекса. Там они столкнулись с практиками возведения основания, чья сила была ослаблена до великого завершения конденсации ци. Но капитан замораживал все на своем пути, превращая врагов в ледяные статуи. Сюй Цин был поражен силой капитана и понимал, что у того должны быть веские причины для посещения этого места. С самого начала и до конца он, казалось, целенаправленно шел сюда. Может ли быть так, что капитан пришел за тем же, что и я? Сюй Цин оставался на стороже, следуя за ним. Когда они проникли в центральную часть, перед ними оказался синий храм. Чжан Сань, расставь ловушки вокруг, используй все самое лучшее. Я пополню твои запасы, когда мы вернемся. Сюй Цин, разбрось побольше своего яда, не скупись. По возвращении я все компенсирую. Чжан Сань немедленно принялся за работу, и вскоре везде были установлены взрывоопасные ловушки. Все они были расставлены так хитроумно и изобретательно, что их было очень сложно обнаружить. Например, он вырыл дыру в полу и поместил в нее ловушку, которая, очевидно, сработала бы, если на нее наступить. Заметив, что Сюй Цин наблюдает за ним, Чжан Сань простодушно усмехнулся и объяснил: первый, кто наступит на эту ловушку, останется цел, но вот второй. Сюй Цин молчал, вспоминая место, на которое указывала лампа дыхания духа. Он чувствовал, что цель его поисков близка, но находится глубже, не в том направлении, в котором они сейчас шли. Он с облегчением вздохнул. Когда Чжан Сань закончил расстановку, Сюй Цин достал несколько ядовитых порошков и рассыпал их, тем самым существенно увеличив уровень опасности в районе храма. Затем его взгляд переместился на капитана. Капитан был в приподнятом настроении. Он отворил ворота храма и пригласил войти Сюй Цина и Чжан Саня. Внутри храм был пуст, и там совсем не было сокровищ. В центре стояла лишь статуя Инны. «Капитан, что ты задумал на этот раз? Здесь пусто. И того, что мне нужно, я здесь не вижу», — встревоженно проговорил Чжан Сань, осматривая пустующее пространство. Сюй Цин промолчал, также ожидая объяснения от капитана. «Не волнуйтесь», — сказал капитан, присев и улыбнувшись, — «просто подождите немного. Я обещаю, вам удастся получить желаемое». С этими словами он достал высохший глаз, который не походил на человеческий. Положив его перед собой, он сделал пару ручных печатей и указал на него. Глаз открылся, и из зрачка показался размытый образ. Это было изображение внешнего мира острова. «Ладно, давайте посмотрим, что там происходит». Капитан выглядел взволнованным. «Глаз духовного носорога, он ведь стоит целое состояние. Откуда это у тебя?» Чжан Сань затаил дыхание и подошел поближе, чтобы рассмотреть. Сюй Цин также вгляделся в глаз, ощутив некую странность. После этого он снова посмотрел капитана, отступил назад и начал осматриваться вокруг. Кроме статуи, в храме действительно ничего не было. Хотя статуя была высечена из кораллов и не излучала божественной энергии, Сюй Цин не расслаблялся. Ему вспомнился храм в запретной зоне, где статуя с мечом также казалась обычной. Он не собирался задерживаться здесь долго и уже присматривал возможности для ухода. Пока он изучал местность, земля содрогнулась от грохота и громкого удара, донесшегося издалека. Более того, вместе с дрожью земли послышался резкий звук, который, казалось, был способен проникнуть через все препятствия и распространиться по всему подводному миру. Источником этого шума было то самое поле битвы, с которого троица ушла ранее. В данный момент там повсюду валялись трупы, число погибших было чрезвычайно велико, а десятки божественных жрецов пребывали в довольно плачевном состоянии. Большинство странных существ, созданных их божественными техниками, лежали мертвыми. Жрецы, находясь в состоянии безумия, пронзительно кричали. При этом они сжигали свои тела, как будто с помощью горения жизненных сил, они хотели сотворить какое-то сокрушительное божественное заклинание. Хотя на многочисленных полях сражений под водой не было много жрецов, они также начали сжигать свои тела, издавая крики. Эти звуки сливались воедино, становясь все интенсивнее, и их проникающая сила также увеличивалась. Пока сотни божественных жрецов на северном острове неистово сгорали, пронзительный звук распространился за пределы острова, прошел сквозь формации и продолжил свой путь в глубины моря. Это звучало как призыв. Вскоре со дна моря донесся мощный гул. Этот звук был подобен грому, несущему невыразимый ужас. Когда он разносился, на тысячи километров в море поднимались гигантские волны, небо меняло цвет, а ветер и облака клубились. В глубинах морского дна появилась удивительно огромная фигура. Она была 30 000 метров высотой и походила на бога. Казалось, каждое ее движение требовало огромных усилий, но при этом каждый ее шаг вызывал бурление морского дна и образовывал цунами. От фигуры исходила ужасающая мощь, заставлявшая трепетать бесчисленных морских зверей, независимо от уровня их культивации. В то же время души практиков из семи кровавых глаз чувствовали подавление, исходящее от богоподобной фигуры. Громкие звуки раздавались непрерывно. Если бы кто-то мог взглянуть с неба на дно этого бескрайнего моря, он увидел бы, что к островам мирфолков шагает старуха в длинном одеянии из рыбьих костей, с множеством щупалец, которые извивались вокруг нее. Ее лицо было покрыто морщинами, а большая часть кожи сгнила, но ее безэмоциональные глаза все еще светились золотым светом. Ее дыхание содержало сильную инородную энергию, но также в нем чувствовалась и божественность. На каждом ее щупальце были глаза, которые тоже были золотыми. И хотя они были приоткрыты только наполовину, все они смотрели в направлении островов мирфолков. Позади старухи, из одеяния из скелетов рыб, торчал огромный алый язык, покрытый бесчисленными умершими душами. При внимательном рассмотрении эти умершие души были похожи на божественных жрецов, и именно на их крики откликалась женщина. Из-за этой сцены формации, покрывающие северный остров, ослабли настолько, что стали прозрачными, и практики на острове, наконец, смогли увидеть то, что происходит за его пределами. Идущая фигура была божеством, которому поклонялись мирфолки. Северный бог Инна, глава 122. Почему он безумен? 192. Мерфолки верили в божество по имени Инна. Тем не менее, на самом деле она не была богом. Среди мерфолков слово «бог» использовалось в знак почитания и смирения. На деле же это было всего лишь загадочное существо из глубин моря, обладающее божественностью. Божественные существа, способные обитать на дне моря, несомненно, обладали огромной мощью. Их природа была настолько таинственной, что большинство рас не могли ее постичь. То же самое касается и их могущества. До появления поврежденного лика бога, морские чудовища свободно бродили по континенту древней славы и окружающему его бескрайнему морю. Но они не могли сравниться с теми существами, которые претерпели изменения под его влиянием. Существа, обладающие аурой лика бога, появлялись одно за другим, и их стали называть божественными созданиями. Некоторые расы изучали их и обнаружили, что они произошли от призрачных существ из запретных зон. Инна была одной из них. Для простых смертных она действительно была богом. На протяжении многих эпох божественные создания, подобные ей, доминировали в иерархии творения. Множество рас поклонялись им, и даже самые могущественные среди них опасались их. Но со временем те расы, которым удалось выжить в этом мире, находили разные способы борьбы с ними. Некоторые расы теперь могут их сдерживать, а самые могущественные из них способны даже противостоять императорам за пределы. А люди, хоть и разбросаны по многочисленным местам, тоже являются одной из таких великих рас. Каждый шаг Инны сопровождался бурлением воды, пока она приближалась к островам мерфолков. Седьмой владыка стоял на вершине великого корабля, вглядываясь в глубины моря. Чжен Кай, начал предок мерфолков, если Инна прибудет, она принесет кровавую бурю. Нашему народу и вашей секте нет смысла так воевать. Мы, союзники, наш клан готов продолжать быть им и отказаться от всех прав и интересов. Мы даже поможем вам победить морских трупов. Вашему народу уже слишком поздно преклонять колени, холодно проговорил седьмой владыка. Он проигнорировал предка и взмахнул рукой, приказывая: поднимите боевое знамя человечества. После этих слов ящероподобный дракон, на котором он стоял, взмыл в небеса. 13 старейшин, находившихся поблизости, склонили головы в знак уважения. 100 практиков возведения основания поступили также. На спине дракона, на самом высоком здании, возникло огромное знамя длиной в 30 метров, украшенное разноцветными узорами и пятнами крови. Оно выглядело потрепанным и изорванным, словно было лишь частью гораздо большего флага. Знамя развивалось на ветру и излучало яростную ауру, сотрясавшую небо и землю. Аура была настолько сильной, что даже воздух вокруг застыл, а морская гладь успокоилась. Присутствие знамени казалось способным подавлять все сущее, и даже божественные создания должны были склонить перед ним голову. От смешанной крови на флаге чувствовалась божественность, словно бесчисленные божественные существа пали под его тканью. Среди этой крови была капля крайне чистой золотой крови. Эта капля создавала впечатление, что она превосходит божественность и очень близка к поврежденному лику бога на небесах. Лицо предка мерфолков побледнело, и он дрожащим голосом произнес: «Боевое знамя человечества, у семи кровавых глаз не может быть такой драгоценности, даже если это всего лишь кусочек». Когда зазвучал его потерянный голос, боевой флаг вздрогнул, и из него вырвалась мощная подавляющая сила, породив иллюзорный образ пальца. Он источал бесконечное ощущение древности, словно был частью самой реки времени. Хотя в нем не было явной силы, одного лишь вида было достаточно, чтобы любой, даже на большом расстоянии, ощутил потрясение, опустошившее его сознание. Этот величественный палец казался воплощением небесного пути, и, протянувшись вперед, он начал опускаться к поверхности моря. Море в 50 тысячах километров мгновенно испарилось, обнажив существо по имени Инна. Глаза на ее щупальцах расширились от ужаса, и она попыталась противостоять этой силе, но ее усилия были тщетны. Большинство щупалец взорвались, как и ее одеяние, сделанное из рыбьих костей. Длинный язык, выступавший из ее спины, высох, огниение на ее теле ускорилось. Затем нижняя часть ее тела взорвалась, разбрызгивая вокруг кровь и останки, а верхняя часть, издавая крики агонии, быстро отступила в глубины моря. Разумеется, жители островов мерфолков ничего не видели из происходящего, кроме культиваторов на береговой линии, которые могли углядеть сквозь ослабленную формацию. Ученики подводного мира не имели возможности наблюдать за этим, если только у них не было особых методов и артефактов. например, через глаз духовного носорога. В этот момент в подводном мире Сюй Цин, находясь в храме, расширил глаза от удивления. Он вглядывался в глаз духовного носорога, и его переполняли эмоции. В глазе отражались великие корабли и флаг на небе, момент, когда морская поверхность испарилась, а также разрушение половины тела Инны под действием пальца. Но это был предел возможностей глаза духовного носорога. Он не выдержал ужаса увиденного и взорвался. В тот же момент капитан совершил действие, которое потрясло Сюй Цина и заставило Чжан Саня потерять дар речи. Он достал багровый кусок плоти размером с ладонь и бросил его на статую Инны. Этот багровый кусок тут же растаял, обволакивая статую. Звуки странного глотания сопровождали процесс, пока вся статуя не была поглощена и не превратилась в огромный кусок плоти и крови, в центре которого образовалась щель. Это напоминало извивающиеся кровавые врата, которые казались неустойчивыми, словно они могли в любой момент высохнуть и разрушиться. Внутри щели было темно, но если присмотреться, то можно было разглядеть морские глубины и мелькающие сцены с множеством конечностей разорванной плоти. Было ясно, что это останки Инны. По-видимому, эти куски были весьма притягательны для морских глубин, поэтому разные существа жадно кинулись к ним. Аура этой плоти была настолько мощной, что проникала из расщелины, позволяя Сюй Цину ощутить ее. Казалось, она могла мгновенно уничтожить все на своем пути. Даже силы семи кровавых глаз, парившие в воздухе над островами, похоже, имели некоторые опасения и решили не участвовать в этом. Тем не менее, в глазах капитана вспыхнуло небывалое безумие. Посмотрев на останки на морском дне, он повернулся к Чжан Саню и Сюй Цину. «Я знаю, почему вы здесь, и я не обманывал вас, когда обещал привести вас к ценным вещам. Они здесь, прямо перед вами. Чжан Сань, разве тебе не нужна схема усовершенствования доспехов летучей рыбы, принадлежащая мирфолкам?» Произнося эти слова, капитан вытащил из кармана красный нефрит. Он излучал странные колебания и, казалось, обладал собственным сознанием. Из него показалась иллюзия, которая имела форму призрачных доспехов. Достаточно было одного взгляда, чтобы понять, что это что-то необычное. Глаза Чжан Саня расширились от восторга, и он протянул руку, чтобы взять его. «Почему оно у тебя?» Капитан улыбнулся, позволяя Чжан Саню схватить красный нефрит. Пока Чжан Сань был поглощен сокровищем, капитан перевел взгляд на Сюй Цина. «Сюй Цин, тебе нужны пилюли возведения основания, не так ли? Их здесь три, и по качеству они значительно превосходят обычные. Они чрезвычайно ценные. Это, безусловно, пилюли высшего сорта. Их нельзя сравнить с обычными пилюлями возведения основания». Когда капитан это говорил, он достал нефритовую шкатулку и бросил ее Сюй Цину. «Ну как тебе? Это ведь то, что ты хотел, верно?» Глаза Сюй Цина сузились. Он схватил шкатулку и открыл ее. Внутри находились три целебные пилюли голубого цвета, источающие необычный запах. Вокруг них кружил туман, словно это был бессмертный эликсир. Потрясенный, Сюй Цин закрыл шкатулку, убрал ее и посмотрел на капитана. Он не верил, что капитан просто так собирается отдать ему что-то настолько ценное. «Я потратил немало усилий, чтобы найти это для вас. И поскольку я помог вам, теперь вы тоже должны помочь мне. Постойте здесь на страже. Это не займет много времени, всего одна благовонная палочка. Когда я вернусь, то поделюсь с вами частью добычи. Но если я не вернусь за это время, можете просто забыть обо мне и уйти. Я собираюсь собрать немного плоти Инны. Она бог морского народа, так что вам лучше помолиться, чтобы я не умер. Если я вернусь живым, то мы трое станем богатыми». «Богатыми, вы меня слышите?» Услышав это, сердце Сюй Цина неистово заколотилось. Он посмотрел на плоть через щель и почувствовал ужасающую ауру. Затем он взглянул на безумие в глазах капитана. Ему показалось, что капитан сходит с ума, или, возможно, он просто прожил слишком много и решил поиграть со своей жизнью. Сюй Цин видел подобных людей ранее. Итог их действий был крайне непредсказуем. Либо они погибали, либо добивались ошеломляющего успеха. Сюй Цин надеялся, что капитан был из последних, поэтому спросил: «Как я могу увеличить ваши шансы вернуться живым?» Капитан расхохотался и быстро ответил: «Никак, все зависит от судьбы». Сюй Цин кивнул. «В чем вообще смысл жизни? Разве это не просто игра? Я веселюсь так уже не в первый раз. Ладно, поторопимся». Капитан глубоко вздохнул, и безумие в его глазах стало сильнее. Он нырнул в расщелину плоти и крови. В его глазах, помимо безумия, также была жестокость. Он действительно выглядел так, словно жаждал смерти, когда метнулся к останкам половины тела Инны. Извивающиеся куски плоти уже начинали увядать, похоже, они долго не продержатся. Чжан Сань молчал, спустя время он вздохнул. «Ты видел такого практика конденсации ци? Он, черт возьми, ищет смерти». Сюй Цин покачал головой. «В данный момент, даже если капитан решит вскрыть себе живот и заявит, что он находится на стадии конденсации ци, Сюй Цин ему не поверит». «Дорогие ли гробы в главном городе?» – спросил Сюй Цин. «У меня раньше был приготовлен для него гроб», – ответил Чжан Сань, – «но он никогда не был нужен, поэтому я его разобрал. Кстати, я использовал его для твоей духовной лодки. Тогда мне не хватало материалов, а под рукой больше ничего не было. Когда мы вернемся, я смогу сделать ему новый». Сюй Цин промолчал. Затем, мгновение спустя, он посмотрел в сторону входа в храм. Сужая глаза, он тихо произнес: «Что-то приближается». Как только прозвучали эти слова, они услышали шипящие звуки, словно что-то расплавлялось под воздействием яда. После этого последовал грохот взрывающихся ловушек Чжан Саня. Глава 123. Храм мира, 193. Эта ситуация казалась немного странной, но и Сюй Цин, и Чжан Сань уже сталкивались с подобным ранее. По сравнению с безрассудными действиями капитана, любые невиданные враги на их пути казались мелочью. За всю жизнь Сюй Цин восхищался немногими людьми. Его учитель из трущоб, отряд «Гром» в лагере падальщиков, грандмастер Бай, научивший его пониманию трав, все они вызывали у него искреннее уважение. Но теперь в этот список добавился еще один человек. Сюй Цин был поражен безрассудством капитана, который играл с собственной жизнью. Отважиться проникнуть в морские глубины и рисковать всем ради куска плоти и крови Инны. Такое мог сделать только безумный человек. Что касается истинной личности и культивации капитана, Сюй Цин не хотел гадать. Это было бессмысленно. «Надеюсь, у капитана все получится», – тихо произнес Сюй Цин. Капитан дал ему 3 пилюли возведения основания в обмен на охрану этого места, и Сюй Цин был готов выполнить свой долг. Он без колебаний направился прямо к главному входу в храм. У двери он осторожно выглянул наружу и взмахнул рукой, рассыпая в воду ядовитый порошок. Этот порошок был разноцветным – черным, красным, синим, зеленым. Он слился с морской водой и тут же сформировал яркое токсичное облако. В это время из-за пределов храма доносились звуки взрывов и шипения. По воде прокатилась рябь, и огромное щупальце метнулось к Сюй Цину. Оно двигалось с невероятной скоростью, создавая водовороты. За первым щупальцем последовали десятки других, стремясь схватить Сюй Цина. Сюй Цин мгновенно уклонился от первого щупальца и рассек его кинжалом. Затем он отступил и стал расправляться со следующими. Повсюду разлетались плоть и кровь, но количество щупалец было так велико, что они опутали Сюй Цина. Поэтому он просто отпустил кинжал, схватил щупальце перед собой и яростно дернул. Из-за этого в земле образовался кратер, и на поверхность было вытянуто причудливое чудовище. Пока оно дергалось и извивалось, появилась его голова со злобной пастью, которая устремилась к Сюй Цину. Сюй Цин был спокоен. Мгновенно возникла тень демона засухи, и он с силой ударил, отразив атаку свирепого зверя. Морская вода словно взорвалась, и свирепый зверь мгновенно рухнул. Это был не конец. Сюй Цин бросился на следующее щупальце и нанес еще один сокрушительный удар. Чжан Сань не мог удержаться от вздоха. Хотя Сюй Цин не такой безумный, как капитан, но он все же довольно свиреп. Пробормотал Чжан Сань. Он также не сидел сложа руки. Его руки мелькали в жестах заклинания, и невидимые нити тянулись от него наружу, внося свой вклад в кровавую резню. Снаружи раздавалось все больше взрывов, ловушки Чжан Саня продолжали работать. Многие враги, подвергшиеся ядам Сюй Цина, были вынуждены показать свое истинное лицо. Это были мирфолки, но они отличались от обычных представителей клана. Казалось, они обладали большей скрытностью и жестокостью. Когда они появились, кашляя кровью и демонстрируя признаки отравления, они не отступили, а направились к входу в храм. Их целью был не Сюй Цин, а кусок плоти, который покрыл статую в храме. По-видимому, колебания, исходящие от этой самой плоти, заставили их судорожно прибежать, чтобы остановить их. Однако как только они приблизились ко входу в храм, раздался мощный взрыв. Они активировали одну из ловушек, установленных Чжансанем. Сюй Цин остался невредимым, в то время как мирфолки были разорваны на части. Взрыв оттолкнул оставшихся мирфолков назад. Что касается Сюй Цина, который все еще боролся со щупальцами, он вдруг изменился в лице. Он только что почувствовал мощные колебания и понял, что к храму под землей приближается интенсивная аура. «Старший брат Чжан Сань, вынеси отсюда эту статую!» – закричал он. Чжан Сань мгновенно отреагировал. Он отступил назад, подхватил статую, покрытую плотью, и выбежал из храма. В то же время его правая рука ловко манипулировала острыми нитями, которые кружились вокруг него. В тот момент, когда он выбрался из храма, сооружение обрушилось, и массивная гниющая рука вырвалась из земли. Не схватив ничего, она шлепнулась на поверхность, а следом за ней вытянулась огромная фигура в 300 метров. Густой трупный яд распространился вместе с ее появлением. Эта фигура была трупом, сформированным из множества слившихся воедино трупов. Ее руки и ноги ударялись о землю, когда она неистово бежала на Чжан Синя. Чжан Сань быстро бросил статую, которую нес, в сторону Сюйцина. Сюйцин подскочил, поймал ее и отступил. В то же время он левой рукой нанес удар кинжалом по пустоте рядом с собой. Оттуда брызнула кровь, и на землю упала чья-то голова. Тем временем гигантский труп изменил направление и с ревом устремился на Сюйцина. Глаза Сюйцина сузились, и он ускоренно помчался вдаль. В то же время Чжан Сань, используя скорость Сюйцина, последовал за ним. Сюйцин не удивился этому. В момент, когда он схватил статую, он почувствовал нить, связывающую ее с Чжан Санем. Что это за штука, которая позволила капитану уйти на дно моря? Она даже заставила этих мерфолков и морских трупов сойти с ума. Как только была сформирована, приблизился Чжан Сань с потрясенным выражением лица. Сюйцин не нашел ответа, но он помнил слова капитана о защите этой статуи на время, необходимое для горения благовонной палочки. Он бросил статую из плоти и крови Чжан Саню. «Старший брат Чжан, охраняя здесь». После этих слов в глазах Сюйцин загорелось убийственное намерение. В левой руке он держал кинжал, в правой – черный железный прут, а тень демона засухи позади него взревела. Он бросился к приближающемуся огромному трупу. Благодаря своей скорости, он мгновенно оказался рядом и выпустил большое количество яда, а тень демона засухи начала наносить удар за ударом. Где бы яд ни проходил, тела гнили и падали на землю с жалобными криками. Что касается огромного трупа, то он также неоднократно отступал под натиском Сюйцин. Затем Сюйцин призвал множество капель воды, чтобы заключить огромное существо в ловушку. Он взмахнул рукой, и появилась его духовная лодка, а затем последовал удар божественности. Золотой столб света, который, казалось, очищал все вокруг, прорвался сквозь морскую воду и упал на огромный труп. Среди грохота труп задрожал, после чего распался на части. Сюйцин не хотел тратить божественность впустую. Он быстро убрал духовную лодку и бросился к другим мерфолкам в окрестностях. Он размахивал кинжалом, и кровь наполняла пространство вокруг. Вокруг него кружил черный железный прут, пронзая насквозь мерфолков. Хотя предок алмазной секты все еще спал, теперь, когда у железного прута появился дух, он стал довольно неплохим смертоносным оружием. Вскоре Сюйцин начистил всю территорию. Он был весь в крови и выглядел немного уставшим, но его жажда убийства горела так же сильно, как и до этого. Железный прут был в похожем состоянии. От него исходила зловещая аура, в которой ощущались колебания возведения основания. Судя по всему, предок алмазной секты вот-вот пробудится. Что касается тени демона засухи позади Сюйцина, то она там стояла, хищно наблюдая за этой резней. От увиденной сцены сердце Чжан Саня затрепетало. Глядя на кровь на земле и на фигуру Сюйцина, похожую на клинок, он вдруг почувствовал, что его прежнее суждение было неверным. Свирепость Сюйцина ничем не уступала безумию капитана, особенно учитывая то, что у большинства трупов на земле были перерезаны шеи. В этот момент прошло время, установленное капитаном, но он не возвращался. Сюйцин молча смотрел на статую из плоти и крови, которую нес Чжан Сань, и подождал еще половину благовонной палочки. Что касается Чжан Саня, он тоже заметил, что прошло много времени, и немного помрачнел. «Время истекло, старший брат Чжан Сань, мне нужно идти в другую область, так что береги себя», — негромко произнес Сюйцин и вручил Чжан Саню пакетик с ядом, разъясняя, как его использовать. После этого он быстро удалился. Он надеялся, что капитан добьется успеха, но долго ждать не стал. В этом мире мерфолков у Сюйцина были дела поважнее. Достигнув безлюдного места, Сюй Цин достал лампу дыхания духа и поместил ее в свою тень. Он быстро определил нужное направление и, убрав лампу, помчался в глубины храмового комплекса. Через час он остановился перед обыкновенным храмом. Хотя он не выделялся среди окружающих сооружений, лампа дыхания духа указывала именно на него. Сюй Цин проверил окрестности и, убедившись, что здесь никого нет, быстро разбросал вокруг большое количество яда, который окутал весь храм и даже проник внутрь. Прежде чем войти, Сюй Цин подождал, наблюдая, не последует ли какая-нибудь реакция. Когда ничего не произошло, он осторожно ступил в храм. Там его взгляду открылась лишь статуя старого Мерфолка с короной на голове. Он выглядел грозным, но не злым. Сюй Цин осмотрел помещение, уделяя внимание каждой детали стен, но место было пустым. Не найдя ничего подозрительного, он зажег лампу дыхания духа и обошел весь храм, но также ничего не обнаружил. Сюй Цин задумался и снова поместил лампу в тень. Пламя вдруг сменило цвет на призрачно-зеленый, и когда его свет коснулся стен, они приобрели другой вид. Сюй Цин, не отрывая глаз, медленно подошел к одной из стен. По мере приближения и попадания света лампы на поверхность, стена вдруг исказилась, и на ней проявилась фреска. Она изображала огромный алтарь, который был завален костями. В этом море из костей возвышались три фигуры. Две из них склонили головы, а третья стояла прямо. Один из склонившихся был тем самым Мерфолком, чья статуя стояла в храме. Он выглядел как император, царственный, грозный и необычный. На голове у него была корона, инкрустированная драгоценным камнем. На другой стороне стояла старуха в одеянии из рыбьих костей и с раскинутыми щупальцами. На ее спине виднелось злобное призрачное лицо. Она, конечно же, была Инной. Что касается фигуры, которой они поклонялись, то это был гигант с огромной девятиглавой змеей, обвившейся вокруг его тела. Гигант был облачен в доспехи, испещренные бесчисленными рунами. На каждом плече он нес по отдельному миру, а над его головой парил огромный меч, который выглядел чрезвычайно устрашающе, как будто он был достаточно мощным, чтобы расколоть небеса и землю. Фигура, перед которой склонялись император Мерфолков и Инна, производила впечатление почти бога. В одной из змеиных пастей горела лампа. Эта лампа напоминала перевернутый зонт, и была очень похожа на лампу дыхания духа, но ощущения от нее были совсем другие. Это как сравнивать камень и изысканный нефрит. Она содержала в себе высшую императорскую мощь, заставляющую каждого, кто на нее взглянет, сразу понять, что перед ним подлинное сокровище. Глава 124.1. Сюй Цин тоже сумасшествует. 194. Сюй Цин потрясенно вглядывался в фреску. Черный зонт на изображении вдруг засиял с такой силой, что казался реальным, и свет от него проник сквозь саму фреску, распространяясь во внешний мир. В то же время лампа дыхания духа в руке Сюй Цина также вспыхнула более интенсивно, и оба потока слились, образуя море света. Выражение лица Сюй Цина изменилось, но отступать было поздно. Все утонуло в море света. Затем оно резко исчезло, а вместе с ним и фигура Сюй Цина. Казалось, что прошло много времени, а может, это был всего лишь миг. Когда восприятие Сюй Цина прояснилось, первое, что он почувствовал, было ужасающее давление, похожее на рев свирепого зверя, набросившегося на него спереди. Звука, конечно, не было, это было просто давление, но оно вызвало у Сюй Цина такой гул в ушах, что казалось, они не выдержат и вот-вот лопнут. Из них потекла кровь. То же самое произошло и с его носом, а глаза жгло так, что их стало трудно открыть. Внутри тела было еще хуже, так как все его внутренние органы начали дрожать. Из-за боли и невозможности видеть, Сюй Цин не мог понять, что происходит вокруг, поэтому он не решался прикоснуться к чему-либо в окружении. Он быстро присел, пытаясь сопротивляться этому давлению, и, пока ядовитый порошок распространялся вокруг, он достал черный железный прут. Без малейших колебаний он снял печать с предка алмазной секты, и в следующее мгновение изнутри железного прута раздался горестный вопль. «Господин, я ошибся, я действительно ошибся. Что это за место? Боже мой, здесь. Господин, вы хотите бросить меня здесь и заставить вечно страдать? Я читал множество древних текстов, и с многими героями в них поступали именно так. Хозяин, я действительно вам искренне предан и желаю быть вашим духом артефакта. Не убивайте меня, я очень послушен. Я знаю, что был неправ. Я буду честным. На самом деле я закопал много духовных камней в другом месте. И я также встречался с некоторыми друзьями даосами и пообещал им много денег, сказав, что если от меня не будет новостей, пусть они придут и попытаются найти вас. «Хозяин, я скажу вам, кто они, и помогу вам их убить». «Заткнись», — прорычал Сюйцин сквозь стиснутые зубы, все еще не способный открыть глаза. «Просто скажи мне, где мы находимся». Предок алмазной секты задрожал еще сильнее, но не смел ослушаться. В конце концов его душа была в руках Сюйцина, а его жизнь и смерть зависели только от его прихоти. Поэтому он поспешно начал говорить дрожащим голосом. «Хозяин, кажется, мы находимся возле какого-то алтаря. Вокруг разбросаны кости, целое море костей. Мы на возвышенности, а перед нами лестница, ведущая вниз к узкой дороге между двумя скалами. В конце пути – круглый алтарь. Перед алтарем – море костей. А боже, оно слишком большое. И там стоят три удивительные статуи. Они стоят в ряд?» – спросил Сюйцин. «Нет, одна стоит, две поклоняются». Предок алмазной секты понятия не имел, что ему снова удалось спасти свою жизнь. «Продолжай», — медленно произнес Сюйцин. «Тот, кто стоит, гигант с девятиглавой змеей, обвивающую его тело. Он похож на бога. Что это, черт возьми, за ощущение? Я слепну от одного взгляда на него. Если бы у меня было смертное тело и я не был духом, я бы действительно ослеп. И перед ним еще двое. Господин, возможно, я ошибся, но что это за место?» После того, как предок отчеканил свои слова, сердце Сюйцина затрепетало. Он понял, что оказался в том самом мире, изображенном на фреске. Поразмыслив, он не стал ничего говорить, а просто запечатал старого предка, чтобы он продолжать спать. Затем он подождал, когда его тело адаптируется и восстановится. Прошло время горения одной благовонной палочки. Целебная сила фиолетового кристалла в его теле продолжала распространяться, благодаря чему Сюйцин постепенно привыкал к давлению окружающей среды. Хотя сильная боль все еще не утихла, а ощущение разрушения тела не рассеялось, он все же смог с трудом открыть глаза и увидеть все вокруг. Это место действительно соответствовало описанию предка алмазного предка. Оно напоминало огромную пещеру, но в то же время казалось отдельным миром. Перед ним тянулись гигантские ступени, по которым явно не мог пройти простой человек. А дальше, в море костей, возвышались три величественные статуи. Давление, которое с трудом выносил Сюйцин, исходило именно от них. Глаза Сюйцина болели и кровоточили. Он стиснул зубы и, окинув взглядом окрестности, сосредоточил внимание на черную лампу-зонтик, находящуюся в пасти одной из змеиных голов. Эта лампа сияла тысячами лучами и освещала два мира на плечах гиганта, делая их живыми. Дыхание Сюйцина резко участилось, а сердце забилось сильно-сильно. В его голове гудело, когда он смотрел на черную лампу-зонтик. Лампа жизни. Сюйцин был глубоко потрясен. В его памяти всплыло описание лампы жизни, о которой рассказывал капитан, и в его сердце поднялось неописуемое желание. Несмотря на то, что он догадывался об этом еще по прибытии, он все равно был поражен увиденным. Здесь действительно стояла лампа жизни. Если бы эта информация стала известна, то великое состязание снаружи немедленно прекратилось бы, и все взгляды обратились бы сюда. Альянс семи сект континента древней славы первым поспешил бы к этому месту. И действительно, если бы об этом узнали, внешний мир сошел бы с ума. По сравнению с этой лампой жизни, мир Фалки или что-то в этом роде казались совершенно незначительными. Глава 124.2. Сюйцин тоже сумасшествует. 195. Мирфалки, очевидно, понятия не имели, что лампа жизни находится здесь, иначе они могли бы отдать ее какой-нибудь могущественной секте в обмен на защиту. Если бы не тень, Сюйцин не смог бы найти это место и проникнуть сюда. Он смотрел на лампу жизни, и его сердце бешено колотилось, но он не стал действовать необдуманно. Вместо этого он глубоко вздохнул, чтобы успокоиться и привести мысли в порядок. Затем он поднял руку и вытер кровь с глаз. Благодаря лечебной силе фиолетового кристалла, он чувствовал себя гораздо лучше. Отдышавшись, Сюйцин снова поднял голову и посмотрел на лампу. Его глаза наполнились решимостью. Он осторожно двинулся вперед, пока не оказался на краю первой из массивных ступеней. Взглянув на огромные ступени внизу, он спрыгнул на вторую. Но как только он оказался на ней, давление вдруг усилилось. Его тело задрожало, а рот наполнился кровью. Лицо его побледнело, и он тут же уселся, чтобы выровнять дыхание. Ему потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя. Стиснув зубы, он продолжил свой путь. Каждый его шаг был трудным. Кровь лилась из глаз, ушей, носа и рта, а кости, казалось, сейчас разлетятся на куски. Когда он достиг конца второй ступени, его тело достигло предела того, что он мог выдержать. Его зрение начало расплываться. Сюй Цин прекрасно понимал, что дальше так продолжаться не может. У него было сильное предчувствие, что если он дальше опустится на третью ступень, то его непременно настигнет большое бедствие. Однако, взглянув на лампу жизни, он понял, что не может уйти без нее. Поэтому он посмотрел на землю под своими ногами. Из-за света впереди его тень падала сзади. Оглянувшись, Сюй Цин сузил глаза и неожиданно обратился к ней. «Просыпайся. Тебе нравится гасить лампу, не так ли? Иди и принеси ее мне». С этими словами он взял под контроль свою тень. Она задергалась, и как бы нехотя медленно уменьшилась к ногам, а затем поползла вперед. В ярком свете тень была невидима, но Сюй Цин знал, что она там. Под его управлением тень ступила на третью ступень. Никакого дискомфорта не последовало. Сосредоточив взгляд, он продолжил направлять тень дальше, на четвертую, пятую ступень и, в конце концов, к алтарю, а оттуда, через море костей к трем статуям. Сюй Цин не был уверен, насколько далеко может простираться его тень, но чувствовал, что чем дальше она удаляется, тем больше усилий требуется для ее контроля. Тень становилась все более неустойчивой, и управлять ей становилось сложнее. Подбираясь к статуям, Сюй Цин осознал, что он больше не может распространять тень дальше. Его глаза наполнились кровью. Он посмотрел на лампу жизни, а затем на свою тень. Оставался лишь один вариант. Сюй Цин собирался задействовать подавляющую силу фиолетового кристалла в надежде, что это поможет удлинить тень. Это был отчаянный шаг, но единственный возможный. Однако прежде чем это случилось, нестабильная тень внезапно сдвинулась и, словно обретя неведомую силу, растянулась еще дальше. Она достигла статуи гиганта и почти коснулась лампы жизни в пасти змеи. Но на этот раз это действительно был предел. Тень заметно дрожала и, казалось, что она вот-вот разорвется. Не имело значения, сколько еще Сюй Цин подавлял ее, она не могла двинуться дальше. Более того, она начала отступать назад. Сюй Цин тяжело вздохнул. Он не мог доверять тени и не знал, намеренно ли та не хочет идти дальше или действительно не может этого сделать. Поэтому он уставился на тень и произнес глубоким голосом: «Если ты не достанешь эту лампу, то после того, как я покину это место, я буду подавлять тебя тысячу раз, даже если это приведет меня к смерти». Его голос звучал спокойно, но тень ощутила в нем смертельную решимость. Она попыталась двигаться дальше, но, очевидно, достигла своего предела и начала распадаться. В этот момент Сюй Цин понял, что его тень действительно исчерпала свои возможности. Поэтому он проявил твердость и достал талисманы вместе с духовной лодкой. Сев в лодку, он использовал огромное количество духовных камней, чтобы усилить защиту. Он сделал глубокий вдох и направил лодку вперед, пока она не оказалась на третьей ступени. В этот момент тень также приближалась к лампе, находящейся в пасти змеи, и наконец коснулась и обхватила ее. Прежде чем Сюй Цин смог подтвердить, удалось ему это или нет, прямо перед ним раздался оглушительный грохот. Эта сила взорвалась перед ним, словно гром, и обрушилась на него с разрушительной мощью. Его духовная лодка не выдержала этой силы, и паруса, которые были первой линией защиты, разорвались, а лодка была отброшена назад. Затем рухнул второй слой защиты. Даже если бы его поддерживало большее количество духовных камней, это не помогло бы. Духовная лодка откатилась назад еще быстрее. Затем сила ударила в нос, и божественность из кожи ящерицы вырвалась наружу, но она также не смогла устоять. Начиная с носа, духовная лодка начала разрушаться, и вся передняя половина превратилась в обломки. Когда духовная лодка получила серьезные повреждения, сила столкнулась с несколькими талисманами. Они яростно отбивались, но символы на них быстро поблекли, а затем полностью исчезли. Дальше сила налетела прямо на Сюй Цина. Все тело Сюй Цина дико затряслось, как будто на него обрушилась целая гора. В результате изо рта у него брызнула кровь, многие кости были раздроблены, а плоть разорвана. К тому времени его духовная лодка откатилась назад настолько далеко, насколько это было возможно, и повсюду разлился сверкающий свет. В подводном мире Мирфолков, на северном острове, Сюй Цин со своей потрепанной лодкой вылетели из фрески. Огромная сила отбросила их через весь храм на противоположную стену. От удара стена рухнула, а лодка оставила за собой огромную 300-метровую борозду в земле на всем пути от фрески. Изо рта Сюй Цина хлынула кровью. Его плоть была разодрана настолько, что были видны кости, многие из которых были сломаны. В его животе зияла огромная дыра, а от половины его одежды остались лишь клочья. Сюй Цин лежал в луже крови и едва мог видеть. Он никогда не получал таких тяжелых травм. Но его правая рука в этот момент держала какой-то предмет. Это была лампа жизни, которую успешно схватила его тень. «Я не должен терять сознание». Сюй Цин прикусил язык и открыл глаза. С трудом он достал из сумки большую горсть пилюль и прижал их к ранам. Он также рассыпал вокруг себя ядовитый порошок, чтобы защититься от любой опасности. У него не было времени проверять лампу жизни. Он немедленно поместил ее в бусину для хранения, полученную от предка алмазной секты. Положив бусину в пространственную сумку, Сюй Цин по-прежнему волновался. Он все еще не был уверен, что это достаточно надежно, поэтому поместил пространственную сумку в еще одну. Такое количество слоев должно было предотвратить просачивание ауры наружу. В разрушенной духовной лодке все еще оставалось немного божественности. Сюй Цин не мог позволить себе сожалеть, поэтому взял лодку под контроль и рассеял божественность, чтобы создать вокруг себя защитный барьер. Как только он сделал это, то сразу закашлялся кровью. Он чувствовал такую слабость, что ему казалось, будто он слышит зов смерти. Фиолетовый кристалл внутри него излучал яркий фиолетовый свет, который струился по всему телу. Однако Сюй Цин испытывал такую сильную боль, что не мог сдержать стон. Он сжимал зубы, чтобы не потерять сознание, и мучительно ждал, пока фиолетовый кристалл его не восстановит. Глава 125. Оно того стоило. 196. Сюй Цин никогда даже близко не был так сильно ранен. К тому же это случилось после того, как два слоя защиты духовной лодки и сопротивления божественности смягчили удар. Он истратил множество талисманов, а также силу своего физического тела, прежде чем смог устоять. Тем не менее он чуть не лишился жизни. Даже с учетом фиолетового кристалла, пройдет немало времени, прежде чем он сможет нормально восстановиться. Несмотря на то, что ему удалось сбежать, страх все еще оставался в его сердце. У него было такое чувство, что если бы не хватило хоть немного защиты, то он был бы уже мертв. Но это того стоило. Сюй Цин стиснул зубы от боли и принялся подсчитывать свои потери. Талисманы были лишь частью убытков. Еще более значимым было то, что в духовной лодке, на создание которой он потратил немало средств, почти не осталось божественности. Половина лодки была разрушена, и расходы на ее ремонт обещали быть внушительными. Но, несмотря на все это, Сюй Цин все равно был воодушевлен. Он считал, что дело того стоило, и он хорошо заработал. И у меня до сих пор есть поддельная лампа дыхания духа. Теперь я понимаю, почему капитан был готов поставить все на кон. Если преуспеть, награда будет впечатляющей. Тем не менее Сюй Цин не считал, что это хорошая идея, практиковать подобные вещи. Иначе в один прекрасный день он действительно погибнет. Глубоко вздохнув, он заставил себя успокоиться, а затем задействовал свою культивацию и попытался ускорить свое исцеление. В данный момент он не мог даже пошевелиться и понимал, что чем дольше он будет оставаться на месте, тем большей опасности подвергнется. Прошел уже целый час. На некотором расстоянии, но все еще в пределах храмового комплекса, находилось место, где кто-то выкопал в земле небольшую пещеру. Внутри пещеры стояла статуя, покрытая плотью, а рядом с ней сидел Чжан Сань. Он охранял вход в пещеру. Снаружи находилось множество взрывных устройств, а также большое количество яда. Любому, кто попытается подойти, будет трудно не умереть. Покинуть пещеру будет непросто, но Чжан Сань оставил тропу и знал, как по ней пройти. Но даже с этими приготовлениями Чжан Сань все еще немного волновался, поэтому он также разложил свои шелковые нити по всей округе. Время от времени он оглядывался на покрытую плотью статую и вздыхал. «Ну же, капитан, ты же не собираешься умереть там, правда? Тебе действительно нужно было это делать? Почему ты так хочешь рисковать своей маленькой жизнью? Не лучше ли развлекаться с девчонками в секте? Это же Инна. Может, она и не настоящий бог, но она ужасающая божественная сущность. Никто из мирфолков не сравнится с ней, за исключением, может быть, того мира, хотя кто знает, существует ли он вообще. Не умирай. Если ты умрешь, все мои вложения за эти годы они превратятся в ничто». Чжан Сань глубоко вздохнул. Он охранял здесь уже почти 4 часа и начал чувствовать, что капитан, возможно, мертв. Беспомощно покачав головой, он решил, что подождет еще немного, и если капитан не выйдет, то он перестанет ждать. Он задумался о том, стоит ли ему отрезать кусок этой плоти на память перед тем, как уйти, но вдруг статуя из плоти и крови сильно затряслась, и раздался рев, от которого сердце Чжан Саня забилось в ужасе. Он тут же отступил назад, одновременно управляя своими нитями, чтобы окружить статую. Затем статуя снова задрожала, и расщелина в ее плоти разошлась, становясь то больше, то меньше, то переходя из одного состояния в другое, как будто она дышит. Рев внутри также становился все отчетливее. Казалось, что там находится какое-то ужасающее существо, отчаянно пытающееся выбраться наружу. Это зрелище потрясло Чжан Саня, и он неуклонно отступал, пока не оказался у выхода. Он был готов в любой момент броситься на утек, если обстановка станет слишком угрожающей. Пока он нервно ждал, плоть на статуе дернулась, и изнутри протянулась окровавленная рука. На ней было всего три пальца, большая часть кожи была содрана, и хорошо виднелись кости. Рука ухватилась за край расщелины и, используя это как опору, продолжила выползать наружу. Вскоре из разлома в плоти появилась половина тела капитана. Его волосы исчезли, и вся голова была в крови. Лицо капитана также было повреждено, и те части тела, которые остались, выглядели сильно искалеченными. Плотно расположенные раны на его теле шокировали еще больше. Некоторые из них казались настолько глубокими, что будто пронзали его насквозь. Однако его правая рука крепко сжимала извивающийся кусок золотистой плоти. По ужасающей божественности, исходившей от нее, было очевидно, что это плоть Инны. Как только плоть оказалась на виду, пространство вокруг нее исказилось и, казалось, наполнилось бесчисленными криками. У Чжан Саня закружилась голова, кровь сочилась из его глаз, ушей, носа и рта, а тело зашаталось. «Тяни меня!» – закричал капитан, собрав последние силы, чтобы продолжить ползти. Его лицо было переполнено тревогой, когда он обратился к Чжан Саню. Чжан Сань еле удержался на ногах. Он взмахнул рукой, и шелковые нити обвились вокруг тела капитана. С рывком туловище капитана вырвалось из щели. Нижняя часть его тела исчезла. От капитана осталась лишь верхняя половина, которая представляла собой кровавую массу. «Быстрее, атакуем вместе, чтобы разрушить эти врата. За мной кто-то гонится», — крикнул капитан, оказавшись снаружи. Он выполнил серию ручных печатей и указал на кровавые врата позади себя. Чжан Сань понял, что они оба в опасности, и, стиснув зубы, присоединился к атаке. Вокруг них разверзлись мощные колебания заклинаний. Совместными усилиями они разрушили кровавые врата, и те разлетелись на куски. Раздался слабый гневный рев. Даже незначительное воздействие этого звука заставило тело Чжан Саня дрожать, и он выплюнул много крови. Отскочив назад, он услышал треск. По меньшей мере 40 защитных нефритовых табличек разрушились, прежде чем они смогли нейтрализовать силу удара, но все же он получил серьезные ранения. С трудом достав лекарственные пилюли, Чжан Сань проглотил их, и на его лице снова появился здоровый румянец. Капитан также закашлялся кровью, и его тело отбросило в сторону, но его правая рука все еще крепко держала кусок плоти. На его лице отразилось ликование, и он громко засмеялся. «Кто может сравниться со мной? С того момента, как я узнал о нашем нападении на остров Мирфалков, я начал готовиться. И вот, наконец, я добыл плоть этого божественного существа. Я богат. На этот раз я действительно разбогател». Капитан был в восторге. Его смех усугубил его раны, и он скорчился от боли, спешно убирая плоть. «Стоило ли это потери половины твоего тела?» — горько улыбнулся Чжан Сань капитану. «Стоило. Это всего лишь половина тела. Я специально изучил тайную технику восстановления потерянных конечностей. В сочетании с некоторыми из лучших лекарств секты мне потребуется всего несколько месяцев, чтобы они отросли заново. К тому же у меня теперь есть плоть Инны. После того, как я впитаю ее в свое тело и усилю божественность, мое выздоровление пойдет еще быстрее», — сказал капитан, взволнованно оглядываясь по сторонам. «Где мой заместитель? Как долго должна гореть благовонная палочка?» «Уже почти 4 часа прошло. Младший брат Сюй охранял здесь 2 палочки подряд и, не дождавшись твоего возвращения, ушел, ведь у него тоже были свои планы. Перед уходом он оставил мне множество ядовитого порошка», — поделился Чжан Сань, проглатывая лекарственные пилюли.